6. Нагреватель всегда работал на сжиженном нефтяном газе, который при помощи мелкокалиберных медных трубок подавался в топку из резервуара за домом. Раз в месяц из Дерри приезжал на грузовичке представитель компании Dead River Gas и заменял баллоны по мере надобности. А надобность возникала часто, ибо все они производились с браком и служили чрезвычайно неэффективно. Так вот, первым делом Гарденеру бросились в глаза обрезанные концы медных трубок, заткнутые ветошью. «Господи, как же тогда вода нагревается?» Тут Джим все-таки заглянул внутрь и на мгновение весь похолодел. Разум, казалось, работал ясно, однако вернулось неприятное чувство отделенности, оторванности от самого себя и от мира. Старина Гард опять полетел к небесам, точно упущенный малышом серебряный воздушный шарик на ниточке. Он испугался, однако что значил какой-то там страх по сравнению с тягостным ощущением раздвоения личности? «Боже, только не это, Гард!» — тоскливо прокричал внутренний голос из самой глубины его сердца. Вспомнилось вдруг, как в детстве Гарду тогда не было и 10. Мать привезла его повеселиться на фрайбургскую ярмарку. И вот они вместе вошли в лабиринт зеркал, а потом разделились. Тут Джим впервые по-настоящему испытал это чувство внутреннего раскола, улетающей вверх души, прочь от физической оболочки и телесного, если можно так сформулировать, разума. Конечно, мальчик видел маму, да не одну, а 5, 10, 100 мамочек, длинных и коротышек, толстых и тощих, будто скелеты. И в то же время перед глазами у него шевелились 5, 10, 100 гардов. Иногда их отражения наконец-то соприкасались, и Джим несмело протягивал руку, ожидая, что коснется широких маминых брюк. Но хватал пустоту или упирался в очередное зеркало. Мальчик бродил очень долго, минут 15, и, наверное, ударился в панику, но ощутил ее как-то неправильно. Насколько он помнил, все находили дорогу куда быстрее. Но когда, наконец, после бесчисленных поворотов, возвращений и столкновений с отражательными поверхностями Гард вышел из лабиринта, мать лишь еле заметно наморщила лоб, да и то на мгновение. И все. Но ему тогда, впрочем, как и сейчас, было действительно страшно ощущать, как рассудок отделяется и уплывает точно отвинтившаяся деталь ракеты в условиях невесомости. «Да, но это проходит, Гард. Просто чуть-чуть подожди, потерпи, тебя скоро отпустит». И он продолжал сидеть на корточках, заглядывая через открытую дверцу в нагреватель Бобби, дожидаясь, пока отпустит. Как когда-то ждал, что ноги сами выведут из ужасного лабиринта зеркал на фрайбургской ярмарке. На месте удаленной горелки в основании бака осталась пустота, которую теперь заполняла дикая путаница проводов — красных, зеленых, синих и желтых. А в середине располагался картонный контейнер из-под яиц Hillcrest Farms. В каждой ячейке разместилась по щелочной D-батарейке Ever Ready плюсом кверху. Над ними были закреплены воронкообразные колпачки, 12 штук, через отверстия в которых и проходили все провода, где по одному, где попарно, а где по 6 штук сразу. Немного справившись с паникой, Гарденер пригляделся и понял. В том, что он с первого взгляда принял за путаницу, была своя строгая система, как и среди приборов, разложенных на рабочих столах. Провода даже изгибались одинаковыми короткими арками. Некоторые из них уходили обратно в такие же колпачки, но большинство — к электрическим схемам, прикрепленным на стенах нагревательного отделения. Причем схемы эти были явно добыты из корейских электронных игрушек. Серебристый дешевый припой в избытке на гофрированных картонках. Такое мог бы собрать винт Разболтайло. Примечание. Рассеянный изобретатель из диснеевского телевизионного мультисериала «Утиные истории». Конец примечания. И все же эта причудливая штука работала. Даже более чем. Как минимум, нагревала воду с бешеной скоростью, того и гляди, ошпаришь пальцы. А прямо над яичным контейнером Под изгибом арок из проводов висел светящийся шарик, не крупнее четвертака, но яркий, как солнце. Гарденер невольно вскинул руку, чтобы прикрыться от нестерпимого сияния, мощным лучом ударившего через открытую дверцу, так что на земляной пол полетела четкая тень заглянувшего в нагреватель Джима. Смотреть на шарик он мог, только сильно сощурившись и чуть раздвинув пальцы. Яркий, как солнце. Правда, не желтый, а ослепительно-голубоватый, словно сапфир. Сияние пульсировало, переливалось, застывало на какое-то время, и все повторялось снова по определенному циклу. «Но где же сам жар?» — удивился Джим, мало-помалу приходя в себя. «Где жар?» Он еще раз приложил палец к гладкой эмалированной поверхности бака и через миг отдернул. Там, в ванной, струя испускала пар, выходя из-под крана. В котле, разумеется, помещалось много горячей воды, но для такого эффекта она должна была вся испариться еще здесь, в погребе, и, выкипев, давно взорвать нагреватель. Почему этого не произошло? Загадка. Но что еще более странно, Джим не чувствовал, чтобы из дверцы тянуло жаром. Или хотя бы теплом. Он чуть не обжег себе пальцы до волдырей, когда открывал ее, так что маленькое солнце внутри могло бы запросто оставить его лицо без кожи. Ну и... Медленно, с опаской, Гарденер потянулся к отверстию левой рукой, не отнимая правой от глаз, чтобы не ослепнуть. Рот у него заранее сложился в болезненную гримасу в ожидании сильного ожога. Пальцы робко проникли в люк и наткнулись на что-то упругое, словно растянутые нейлоновые колготки, как он подумает позже. Вот только колготки можно порвать, а эта преграда, еле заметно поддавшись, не пропустила его дальше. Но никакого барьера там не было, видимого, по крайней мере. Джим перестал давить, и мембрана мягко вытолкнула его руку обратно. Гарденер посмотрел на пальцы. Они дрожали. «Это силовое поле. Вот почему меня не обожгло. Силовое поле, которое не проводит температуру. Господи, я угодил в научно-фантастический рассказ из серии «Startling Stories», примерно 1947 года выпуска. Примечание. Дешевый журнал научной фантастики, издававшийся с 1939 по 1955 годы. Конец примечания. Может быть, даже попал на обложку. Интересно, кто бы взялся меня рисовать? Вирджил Финлей или Ханнес Бок? Примечание. Вирджил Уорден Финлей, 1914-1971 годы жизни. Художник, один из самых известных мастеров фантастической иллюстрации 20 века. Ханнес Бок, настоящее имя Уэйн Фрэнсис Вудард, 1914-1964 годы жизни, американский художник и иллюстратор, поэт, писатель-фантаст. Создал примерно 150 обложек для научно-фантастических, фэнтезийных и детективных журналов. Конец примечания. Рука задрожала сильнее. Он потянулся к дверце, промахнулся с первого раза. Потом все-таки нащупал ее и захлопнул, перекрыв поток ослепительно-белого сияния. Наконец опустил правую ладонь. Перед глазами пульсировало остаточное изображение, как бывает, если выключить лампочку, на которую вы перед этим пристально смотрели. Только Гарденер увидел большую зеленую ладонь с голубыми просветами между пальцами. Потом изображение понемногу исчезло, а дрожь не прошла. Гарду еще ни разу в жизни так не хотелось выпить.